Глава шестая. Голова все еще побаливала, но из плюсов я начинала приходить в себя. А еще слышала голоса. Один я знала, а вот второй был мне совершенно незнаком. «Ты понимаешь, что украл дочь герцога? Мы можем испортить отношения с Хандербургом, когда тебя заставят жениться, а ты не женишься по известным тебе причинам». Я приоткрыла глаза, продолжая делать вид, что сплю. «Это по каким таким причинам?» «Подслушивать нехорошо, но разве можно удержаться, когда речь заходит о женитьбе зеленоглазого мага?» Теперь я смогла рассмотреть говорившего. Распущенные ярко-красные волосы, зеленые глаза и стать. Не просто тот же типаж, но и внешность, как у Яра. Только мужчина был раза в два старше. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Передо мной его отец. И где мы? Точно не дома. Обстановка незнакомая. Мебель красивая, резная, но без вычурности. Что там сказал отец Яра? Он меня выкрал? Вспомнился бал, а еще моя просьба. Забери меня отсюда. Неужели он и правда ее исполнил? Но как? Может, и не придется заставлять. Наконец ответил Яр, и мое сердце забилось чаще. Нет, глупости. Наверняка мне послышалось. Скорее всего, учитывая, что вокруг них мерцает магическая пленка, звукоизоляционный купол. Я вообще не должна была слышать ни одного слова. Но почему-то слышу. «А ты уверен? Ты уже убедился, что она та самая, подходящая тебе девушка?» И почему для меня так важен ответ Яра? Даже кончики пальцев стали подрагивать, словно от этого ответа зависело что-то важное. Может быть, мои мечты? «Нет», — ответил Яр со вздохом. «Я совершенно не уверен». «Так я и думал. Впрочем, ты ведь можешь проверить. После того, как выясню о ней все, она лгунья и она уже не спит», — продолжил вместо сына отец, и взгляд мужчины сосредоточился на мне. Откашлявшись, я приподнялась на локтях. Поздно заметила, что в одной нижней камизе, поэтому подтянула одеяло повыше, к подбородку. Щеки вспыхнули. Если старший маг смотрел словно сквозь меня, даже отвел взор к окну, то от настороженного взгляда Яра мне было не укрыться. И столько было эмоций в этом взгляде, начиная от тревоги и заканчивая злостью. «Эрлин», — произнес Яр, предварительно развеяв купол, и подошел ближе, склонившись надо мной. «Как ты себя чувствуешь? Тебя уже осматривал целитель, ты проспала почти сутки». «Сутки?» — голос звучал хрипло. Теперь я смогла внимательнее осмотреть незнакомую комнату. Но осмотр вновь ни о чем мне не сказал. «Где мы?» «В Эннебурге». «Столица Романия?» Изумилась я и вытянулась, чтобы выглянуть в окно. Вид был на незнакомую мне улицу со зданиями в готическом стиле. Там прохаживались люди, судя по коротким теням, солнце в зените. Теперь я вновь осмотрела комнату и невольно бросила взгляд на мужчину за спиной Яра. Тот казался не слишком дружелюбным, хотя несколько заинтересованным. Задумчиво спросил. «Ты слышала, о чем мы говорили?» Ответила не сразу. «Что я знаю об этих людях?» «Почти ничего. Лишь то, что они связаны с королевской семьей. Но могу ли я им полностью доверять? Нужно быть осторожной в своих высказываниях». Яр сказал, что он чувствует ложь, поэтому ответил вопросом на вопрос. «А разве вы не были накрыты куполом?» «Разумеется», — откликнулся мужчина и с усмешкой посмотрел на Яра. «Это еще ни о чем не говорит». «Конечно, конечно», — хмыкнул его отец и привалился плечом к столбику кровати. «Эрлин, не расскажешь ты, что произошло такого? Почему мой сын выкрал вас прямо с бала? Он отказывается говорить? Может, вы поделитесь?» «Папа, не надо». Яр поднялся, заслоняя меня спиной. Они долго мерились с сыном взглядами, но в итоге родитель сдался. Вздохнул и сделал шаг назад. «Что ж, развлекайтесь», — сказал он и многозначительно посмотрел на сына. «Буду ждать тебя для более обстоятельного разговора». Яр кивнул, а его отец направился к выходу. Окна выходили на улицу. Но отчего-то я так и не увидела красноволосого мужчину. Он словно растворился где-то по пути или... Да нет, не будет же он подслушивать под дверью. «Ты боишься, булочница?» — хмыкнул Яр с раздражением. «Бойся, маленькая лгунья, ведь тебя захватил ужасный монстр. Помнишь древние сказки о том, как в деревнях приносили в жертву драконам девственниц?» Я стушевалась, вспомнила и нервно хохотнула. Вот только Яр не спешил смеяться, продолжал смотреть так, словно действительно был самым опасным драконом, которого следовало опасаться таким глупым девственницам, как я. Так, нужно срочно менять тему. «Спасибо. Я твоя должница. Ты действительно меня спас». «Не поделишься от чего?» — спросил он с усмешкой, навис надо мной, сложив руки на груди. И взгляд такой жутковатый, властный, надменный. Не такой, как в Фаргасе, когда мы стояли в городском доме и пытались избежать моего замужества. «Ты злишься на меня?» — догадалась я, нахмурившись. «Но из-за чего?» Яр открыл рот, точно собираясь обрушить на меня сотни обвинений, но ему не нужно было этого делать. Обо всем говорил взгляд. Он был почти такой же, как у леди Ирисы. Пренебрежительно злой, на грани ненависти. «Ты!» — начал Яр с рыком, и я сжалась. Я так устала чувствовать себя ребенком, на которого вечно сыплются все шишки, которого бьют, унижают, рычат, что просто не дала ему возможности накричать на себя, как это делала герцогиня из года в год. Я сжала кулаки, уже наплевав, что одеяло слетело вниз, соскочила с кровати и с вызовом спросила. «Кто тебя заставлял забирать меня с бала? Может, я угрожал тебе? Или твоим родным? Нет. Это было твое решение. Так не смей теперь злиться на меня». «Не сметь на тебя злиться?» Правдоподобно изумился Яр. «Ты меня попросила забрать тебя». «Попросила? Так теперь даже просить нельзя?» Начала искать свои вещи, нашла их довольно быстро. Висели на вешалке рядом с ширмой. Забежала за нее так стремительно, что Яр не успел перехватить меня за руку, а потому остался с другой стороны ширмы и лишь пыхтел. «Попросить — это не требовать», — заявила в ответ, быстро надевая платье. «Хорошо, что шнуровка была спереди, и я с ней справляюсь самостоятельно. Просить об этом Яра было бы крайне неловко и будоражище. Ты сам принял решение помочь мне, а теперь из-за этого злишься». «Да. Я злюсь», — рыкнул в ответ маг и все-таки прошел за ширму, схватив меня за запястье и притянув к себе. «Хорошо, что я уже успела одеться. Потому что повелся на твою невинность, дерзость и...» Перед последним словом он запнулся, словно не понимал, как лучше выразить свои бунтующие чувства. «Таинственность». «И всего лишь?» «То есть в том, что ты повелся, вновь виновата я?» Недоумевала от наглости конкретно этого мага. С таким же успехом я могла его обвинить в том, что у него невероятно красивые колдовские глаза, а еще прикосновения, от которых я иногда забываю, как дышать. Но вовремя прикусила язык. Не дождется. Особенно после того, как он поставил мне в плюсы абсолютно незначительные вещи. «Вот как». Яр неожиданно отступил. «Я совершенно тебя не понимаю. Ты словно не ты. Твои слова разнятся с поступками. Твой характер выбивается из образа». «Кто ты такая, Эрлин?» Я сглотнула, не имела права сознаться. Бусинка вновь начала нагреваться, и я просто прикрыла глаза. Нужно уходить. Путь рядом с Яром ведет меня к раскрытию, а значит, к смерти. Мне нельзя принимать его помощь. Нельзя сближаться с ним. События на балу явно мне об этом сказали. «Я хочу есть», — жалобно прошептала я, пытаясь сдержать слезы. «Здесь есть еда». «Нет, все еще зло», — ответил Яр. «Обычно я заказываю». Он осекся. «Подожди полчаса, я вернусь. Целитель сказал тебе хорошо питаться, поэтому понадобится время». «Буду очень признательна», — ответила напряженно, при этом неотрывно смотря на мага. «Я понимала, что это последняя минута, проведенная вместе. Возможно, я вижу его последний раз в жизни. И от чего мне обиднее? От того, что нам действительно не по пути из-за моего проклятия, или от того, что он так поверхностно меня воспринимает? Жалеет, что помог мне и спас меня. Боится, что их светлости заставят его жениться? Да сдался он им. У них есть романский принц, а мои кражи они не объявят, ведь официально меня не существует. Стоп. Я ведь так и не выпила зелье, способное погасить герцогский маячок. Мы с магистром Киосом столько над ним трудились, а в итоге... Я закусила губу. За маячка меня быстро найдут. Уверена, для герцога не составит труда построить маршрут. А Хандербург находится не так далеко от Романии. За сутки можно добраться. В конце концов, Яр ведь добрался. Что мешало кому-то последовать за нами? Я тут же нашла внутренний карман под юбкой, потайной и глубокий, куда и спрятала документы, немного денег и чешуйку. Облегченно выдохнула. Документы у меня, а еще я в Романии, далеко от Хандербурга. Сбежать отсюда, расплюнуть? Правда, сбережений у меня немного. Нужно подумать, в какую академию я смогу поступить. Я начала быстро приводить себя в порядок. Заглянула в уборную и, подавив себе малодушное желание помыться в ванной, вышла. Подошла к окну, рассматривая прохожих и думая. В Эннибурге уже год живет Эролин, учится в местной академии. Какова вероятность, что меня узнают в городе с тысячами жителей? Минимальная. А вот поступить здесь в академию я вряд ли смогу. Ведь между академиями возможен обмен студентами, турниры, преподавательские коллегии и прочие взаимодействия. Нужно уходить дальше, но для этого необходимо избавиться от маячка. Мы с магистром Киосом допускали тот вариант, что погасить маячок не удастся. Единственным вариантом тогда была бы боевая Аверосская академия магии, одна из лучших академий в Равиме. Был один минус, который являлся и плюсом. Она полувоенная. Полу, потому что не даешь присягу при поступлении, ведь учатся там студенты из разных королевств. Присягу дают по возвращении на родину или в том королевстве, которое выберет студент после выпуска. Эта академия уникальна тем, что представляет магу возможность сменить гражданство. В остальном же там все сурово. И направления изучаются всего два — боевое и целительское. Зато в закрытости БААМ есть свои плюсы, так как она готовит будущих спецов разведки и прочих стратегически важных направлений. То закрывает данные студентов совершенно ото всех. После окончания академии можно сменить даже имя. А так как приемные комиссии разворачиваются во всех крупных городах, то я планировала доехать из Фаргаса до столицы Хандербурга и предстать перед комиссией. Конечно, шансов на поступление мало, но этот путь отмечался в качестве запасного. Я осеклась, заметив в толпе знакомую фигуру. Сердце пропустило удар. Господин Броснан, один из лучших бойцов отца. Его правая рука, человек, которому он доверяет самые важные задания. Я тут же отскочила в сторону, чтобы он не заметил меня. Нужно уходить, срочно уходить, бежать. Непонятно куда, но скрыться в городе легче. Оставаться на одном месте нельзя. Прости, Яр, и спасибо за все. В шкафу я нашла тонкий плащ с капюшоном без отличительных знаков. За такое мелкое воровство тоже попросила прощения и направилась к выходу. Плащ слегка волочился по полу. Магу он наверняка не доставал даже до щиколоток, а у меня, впрочем, вариантов немного. Улицы столицы самого крупного королевства нашего мира были широкими и ухоженными. Судя по всему, это был не аристократический квартал, а ремесленный. Стук молотков, жужжание ткацких станков, звон дверных колокольчиков и шумные разговоры сливались в единый ансамбль, поэтому я просто не могла ничего разобрать. Воздух был наполнен запахами жареного мяса, свежеиспеченного хлеба и экзотических специй, привезенных из далеких стран. Я смогла выскочить незамеченной и перейти на другую улицу, через черный ход. Но я здесь не спешила вздыхать с облегчением, продолжив идти по движению толпы. «Газета, свежая газета! Его высочество Данияр выкрал леди прямо с бала маскарада!» Я остановилась, отсчитала две медных монетки и передала мальчику, а сама взяла газету, жадно вчитывая строки. Накануне вечером произошло прелюбопытнейшее событие, о котором нам сообщил некий господин Н. Он стал свидетелем того, как его высочество Данияр Романский выкрал леди Эролин Эндервуд прямо посреди бала, используя магический портал. Родители были обескуражены, но быстро попытались успокоить общество, заверив, что он ее жених. Что это? Попытка сгладить углы наглой ложи или яркое заявление о грядущей свадьбе? Как скоро мы увидим знаменитый романский перстень с бриллиантом на пальчике удивительной леди Эролин? Статья была короткой, но излагала мысли весьма провокационно. Сердце забилось быстрее. Это ведь не могло быть обо мне. Меня спас Яр. И не порталом. Или порталом. Я ведь совершенно не помню, что было после. А если я провела в кровати больше, чем пару часов? Нет, не могу поверить. Яр и есть принц? Или же принц взял на себя ответственность? Но если Яр принц и его отец, с которым я познакомилась, его величество Максимилиан? Да нет, бред. Просто быть того не может. Вдох-выдох, Джесселин, ты не могла влипнуть настолько сильно. Тебе нельзя встречаться с Яром. Бусинка ярко намекает на это. Но как скрыться от него, если он действительно принц? Но что с настоящей Эрлин? Неужели она солгала? Но ведь ее новый перстень действительно с бриллиантом. Отставить, подумай об этом позже. Свернув газету, я сунул ее к документам, а затем поспешила вперед. Стоило свернуть в арку, как атмосфера поменялась. Отсюда я попала в сквер, прилегающий к городской площади. Клумбы и газоны, окруженные деревьями, с фонтанами и скульптурами, выглядели ухоженными. То тут, то там слышался звонкий смех дам в пышных платьях и кавалеров в роскошных камзолах. Но даже и здесь встречались просто спешащие куда-то горожане. Жизнь в столице кипела и бурлила, словно река, впадающая в море. И я чувствовала себя малюсеньким ручейком, который потерял свой путь. Паника накатывала, как волна, и когда я вышла к ярмарке, казалось, она достигла пика. Оживленная торговая площадь кишела народом. Купцы наперебой предлагали свои товары, уличные артисты развлекали публику, а стражники бдительно следили за порядком. Я решила подойти к одному из них, заранее скинув капюшон. «Добрый день. Прошу прощения за беспокойство, я не местная. Вы не подскажете, где я могу найти приемную комиссию боевой Аверосской академии магии?» «Аверосской? Идите вон в ту сторону, там административная улица. Найдите посольство Авероса. Скорее всего, она будет там. А ежели нет, подскажут». «Благодарю». Я сделала легкий книксон и, вновь накинув капюшон, поспешила в указанном направлении. Я решила обогнуть площадь и нырнуть в другую арку, как раз туда, куда указывал стражник, когда почувствовала какое-то шевеление под плащом. Нахмурившись, я откинула плащ и... увидела маленькое существо. Перламутрово-черное, с фиолетовым отливом чешуйчатая кожа, огромные желто-оранжевые глаза и такого же цвета гребня за ушками и вдоль позвоночника. Хвост и наросты тоже наличествуют, а поэтому это... «Саламандра!» — восторженно воскликнула я. «Только еще очень-очень маленькая детеныш. Я восхищенно смотрела на нее, пока она зажимала в беззубом рту всего с двумя малюсенькими клыками газету. «Ты ж мой хорошенький!» — прошептала я умиленно, и... Саламандренок спружинил на мостовую, а затем, как самая настоящая ящерица, пополз от меня, виляя хвостом. Я глядела ему вслед с тихой радостью, пока не сунула руку в карман и не осознала... Мой карман совершенно пуст. В газете маленький зверёныш унес и чешуйку, и наличность, и документы, что самое ужасное. «Стой!» — закричала я и кинулась следом. Саламандрёнок на миг замер, обернулся, а затем бросился на утёк. Вот же паршивец! А я тут умилялась ему. Да он маленький воришка. Торговцы, выкрикивающие информацию о своих товарах, телеги, груженные овощами, и куры, бегающие под ногами. Все это усложняло мою задачу. Но я не сдавалась. Саламандрёнок ловко перепрыгивал через бочки с солеными огурцами, проскальзывал под прилавками с шелками и уворачивался от ног прохожих. Его чешуйчатая шкурка мерцала на солнце, а газета казалась гигантским бременем для крошечной пасти. Варежка нырнул в арку, я за ним. Узкие улочки, вымощенные булыжником, превратились в лабиринт. Незнакомый мне. Фаргас был изучен, а здесь все неизвестное, поэтому я буквально бегу вслепую, лишь улавливая взором маленького звереныша. «Попадется мне, все чешуйки пообрываю по одной». «Ладно-ладно, это я со злости. Я совсем не жестока. Всего лишь потискаю его немного. Может, час, может, два». Очередной поворот, и я замечаю, что это обманка. Он собирается нырнуть обратно, и я резко притормаживаю, поджидая его с другой стороны. Миг, и он, уверенный, что перехитрил меня, величественно возвращается назад, но слишком рано меня замечает. Застыл, шмыгнул носом и... удрал по стене. С тихим рычанием ползу за ним по водосточной трубе, и мы оба оказываемся на крыше, вот только он уже на соседней. Что-то мне это напоминает. «Тебе конец», — пообещала я Саламандрёнку и бросилась следом. Крыши Эннибурга отличались от тех, что в Фаргасе. Менее пологие, с темной черепицей, поэтому куда сложнее было как и увидеть Саламандрёнка, так и за ним успеть. Ноги то и дело соскальзывали, и я боялась разбиться. Но без этих документов мне точно не поступить в академию. Неужели все было зря? Перламутровая шкурка воришки тем временем блестела на полуденном солнце, пока он не скрылся в каменной трубе. Дракс. Я добежала, остановилась и проверила ширину трубы. По всему выходило, я как раз пролезу. Сейчас лето, не найдется сумасшедшего, кто разжигал бы камин. Прикусив губу, я полезла внутрь. Плакала моя одежда. Теперь все будет в саже. Морщилась, кряхтела, но курс не сменила. Первое время хорошо цеплялась за стенки, сползая вниз. Но вот последний метр не удержалась и буквально рухнула прямо в топку камина, подняв столб золы с мелкими угольками. Закашлявшись, я попыталась вылезти, остановилась перед ковром и вновь закашлялась, стоя на четвереньках. Наконец зола начала оседать, в том числе на моей голове, коже и одежде. Ладно, ладно, одежда, по крайней мере, плащ, был яр, а не мой. Теперь я смогла осмотреться, чтобы увидеть. Попала я в гостиную, совмещенную со спальней. А прямо передо мной, за столиком, сидели двое молодых людей. Красивая, почти обнаженная девушка в полупрозрачной камизе и... темноволосый парень, тоже фактически обнаженный, в одних низкосидящих штанах. И оба они смотрели на меня с изумлением. «Опять? Нет, ну серьезно? Почему столько любителей уединяться в постели днем?» «Добрый день?» — спросила нервно. «Мое невезение когда-нибудь закончится?»